My name is Mick McGuire, and I'll quickly tell to you of a girl that I admired. She was Katie Donahue. She was fair and fat and 40, and believe me when I say, whenever I come into the door... Герберт Уэллс. Новейший ускоритель. Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это моему доброму приятелю, профессору Гиберну. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились, но такого, как с профессором Гиберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем... Гиберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспеть за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат, и теперь просто опишу его действие на мой организм, так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений. Мы с профессором Гиберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов и в молодости, и в зрелом возрасте были помещены в журнале «Стрэнд», кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это я точно не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные черные брови Гиберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское. Профессор Гиберн живет на Upper Sandgate Road, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Крыша у его домика островерха во фламандском стиле, портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гиберна смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гиберн — большой шутник, но от него услышишь не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание новейшего ускорителя. Разумеется, большую часть опыта в Гиберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый обосновался. Как известно, если не всем, то уж образованным-то людям, во всяком случае, Гиберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему говорят «нет равных». Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные и маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтет нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области. В последние годы, еще до открытия новейшего ускорителя, Гиберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась по крайней мере тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во враждебной практике огромно. Препарат под названием «Сироп Б» доктора Гиберна сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье. «Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют», сказал он мне однажды около года назад. «Все эти препараты либо подхлёстывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг, другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь и добьюсь вот увидеть такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два, даже в три раза против нормы. Да, вот чего я ищу». «Это подействует на организм изнуряюще», — заметил я. «Безусловно, но есть вы будете тоже в 2-3 раза больше. Подумайте только, о чем я говорю. Представьте себе пузырек, ну, скажем, вот такой». Он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам. «И в этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать!» «Неужели это достижимо?» «Надеюсь, что да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное... Ладно, пусть подействует только в 1.5 раза, и то хорошо!» «И то хорошо», — согласился я. «Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справишься. Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря. И выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу. Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее. Или вы врач. Заняты по горло, и вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат, или готовитесь к экзаменам. Да с таких погиней за каждую каплю вашего препарата, — воскликнул я, — если не дороже. Или, скажем, дуэль, — продолжал Гиберн. Когда все зависит от того, кто первый спустит курок. Или фехтование, — подхватил я. «Если мне удастся сделать этот препарат универсальным, — сказал Гиберн, — вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы...» «А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно, — в раздумье начал я. «Это уж как решат секунданты, — заявил Гиберн. Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы. «И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?» «Совершенно уверен», — сказал Гиберн, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. «Вот изобрели же автомобиль!» «Собственно говоря...» Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком. «Собственно говоря, я такой состав знаю. Кое-что уже сделано». По той нервной усмешке, с которой Гиберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу. «И может быть, мой препарат будет ускорять даже больше, чем вдвое!» «Это... грандиозно», — сказал я не очень уверенно. «Да, грандиозно!» Но, мне кажется, тогда Гиберн и сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия. Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору. И с каждым разом Гиберн говорил о новейшем ускорителе, так он называл свой препарат, все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его ускоритель каких-либо непредвиденных физиологических последствий. Потом вдруг с нескрываемым корыстолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела. «Это открытие!» — говорил Гиберн. «Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду! Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на 10. В конце концов, почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники?» Мой интерес к новому изобретению Гиберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я начинал верить, что Гиберн готовит нам не больше и не меньше, как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом. Дни его будут насыщены до предела, но к 11 годам он достигнет зрелости, в 25 станет пожилым, а в 30 уже ступит на путь к дряхлости. Следовательно, думал я, Гиберн сделает со своими пациентами то же самое, что делает природа с евреями и обитателями стран Востока. Ведь в 13-14 лет они совсем взрослые люди, к 50 старики, а мыслят и действуют быстрее нашего. Магия фармакопии неизменно повергла меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить, могут наделить его невероятной энергией и силой или же превратить в безвольную тряпку, могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие. А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, прибавится еще одно чудо. Но Гиберна такие мысли мало занимали. Он был весь поглощен технологией своего изобретения. И вот 7 или 8 августа, время бежало быстро, профессор Гиберн сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение. А 10-го все было закончено, и новейший ускоритель стал реальностью. Я шел в Фолкстен по Сетгейт-Хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его. Он спешил ко мне поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного, лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки. «Готово!» — крикнул он, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро. «Все готово, пойдемте ко мне, посмотрите сами!» «Неужели правда?» «Правда!» — воскликнул Гиберн. «Уму непостижимо, пойдемте, пойдемте!» «И ускоряет? Вдвое?» «Больше, гораздо больше, мне даже страшно. Да вы посмотрите, попробуйте его сами, испытайте на себе. В жизни ничего подобного не было!» Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей. Стоял один из тех ясных жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычно яркими, все контуры необычайно четкими, дул, разумеется, и ветерок. Но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде. «Неужели слишком быстро?» — удивился Гиберн и перешел с рыси на маршевый шаг. «Вы что, уже приняли свое лекарство?» — еле выговорил я. «Нет», — ответил он, — «только выпил воды из той мензурки самую капельку, но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером в действительности применял небольшую дозу, но это дело прошлое». «И ускоряет вдвое?» — спросил я, весь в поту, подходя к его дому. «В тысячу раз! Во много тысяч раз!» — выкрикнул Гиберн театральным жестом, распахивая настежь резную в стиле Тюдоров калитку своего садика. Свистнул я и последовал за ним. «Я даже не могу представить точно, во сколько раз!» Продолжал он, вынимая из кармана ключ. «И вы...» «Это проливает новый свет на физиологию нервной системы. Это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений. Одному богу известно, во сколько раз. Мы займемся этим позднее. А сейчас надо испробовать на себе». «На себе?» Переспросил я, идя за ним по коридору. «Непременно», — сказал Гиберн уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. «Видите вот этот маленький зеленый пузырек? Впрочем, может быть, вы боитесь?» «Я человек по природе осторожный, и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь». «Значит, вы пробовали?» Я старался оттянуть время. «Пробовал», — ответил Гиберн. «И, кажется, нисколько не пострадал от этого, правда? У меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие?» Я сел в кресло. «Дайте мне ваше зелье», — сказал я. «На худой конец не надо будет идти стричься. А это, по-моему, самая тяжелая обязанность цивилизованного человека. Как его принимают?» «С водой», — ответил Гиберн размашистым жестом, ставя рядом со мной графин. Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. «Этот препарат не совсем обычный», — сказал он. Я махнул рукой. «Прежде всего, должен вас предупредить, как только сделаете глоток, зажмурьтесь, и минуты через две осторожно откройте глаза, зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться». «Есть», — сказал я. «Зажмурюсь». «Далее сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно все. Вы не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность». «Боже мой!» — — воскликнул я. «Значит, сами увидите», — сказал Гиберн, беря мензурку и обвел взглядом письменный стол. «Стаканы и вода, все готово, на первый раз нальем поменьше». Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку. «Не забудьте, что я вам говорил», — сказал Гиберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. «Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение 2 минут. Я скажу, когда можно открывать». Он добавил в оба стакана немного воды. «Да вот еще что. Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь об колено. Так, правильно. А теперь...» Он поднял свой стакан. «За новейший ускоритель!» «За новейший ускоритель?» — сказал я. «За новейший ускоритель!» — подхватил Гиберн, и мы чокнулись. Выпили, и я тотчас же закрыл глаза. «Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донесся голос Гиберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гиберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст. «Ну», — сказал я, — «ничего особенного не чувствуете?» «Ничего не чувствую, пожалуй, легкое возбуждение, больше ничего». «Звуки?» «Тишина», — ответил я. «Да, честное слово, полнейшая тишина, только где-то кап, кап, точно дождик. Что это такое?» «Звуки, распавшиеся на свои элементы», — пояснил Гиберн. «Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов». Он повернулся к окну. «Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?» Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл. «Нет, не случалось», — ответил я. «Что за странность?» «А это?» — сказал он и разжал пальцы, державшие стакан. Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги, но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности. «Грубо говоря, — сказал Гиберн, — в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду у футов 16. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом, из расчета 16 футов в секунду. Но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего ускорителя». И Гиберн стал водить рукой вокруг медленно опускавшегося стакана. Потом взял его за донышко, тихонько поставил на стол и засмеялся. «Ну-с?» «Недурно», — сказал я, осторожно поднимаясь с кресла. «Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало 1000 ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища. «Гиберн!» — вырвалось у меня. «Сколько времени действует ваше зелье?» «Одному Богу известно», — ответил он. «Последний раз, я доложу вам, сильно струхнул и сразу лег спать после приема. На сколько времени его хватит, не знаю. Наверное, на несколько минут. А минуты, кажется, часами. Ну, вообще-то, сила действия начинает спадать довольно резко. С гордостью отмечаю, что я не испытывал ни малейшего страха. Может быть, потому что был не один». «А что, если нам пойти погулять?» — предложил я. — И в самом деле? — Но нас увидят. — что вы, мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идем. Как вы предпочитаете, в окно или в дверь? И мы выскочили в окно. Из всех чудес, которые я испытал на себе, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулочка по Фолкстону в обществе профессора Гиберна после приема новейшего ускорителя была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь. Мы выбежали из садика Гиберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого умнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора, он, видимо, собирался зевнуть, чуть заметно двигались. Но кузов этого неуклюжего рыдвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные 11 человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое зрелище поразило нас своей странностью, а потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Люди как люди, похожие на нас, и вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов. Девушка и молодой человек, улыбаясь, сделали друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки. Женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперев немигающий взгляд в дом Гиберна. Мужчина закручивал ус, не дать не взять восковая фигура в музее, а его сосед протянул окостеневшую руку и растопыренными пальцами поправлял съехавшую на затылок шляпу. Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы, но потом почувствовали чуть ли не отвращение ко всей этой компании. Пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью. «Бог мой!» — вдруг воскликнул Гиберн. «Посмотрите-ка!» Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток, кто бы вы думали, пчела. И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы услышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие в нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг, кто стоял на вытяжку, кто словно какое-то несуразное немое чучело балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе. «Смотрите, смотрите!» — крикнул Гиберн. Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание, если разглядывать его не спеша во всех подробностях, как это делали мы, вещь мало привлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно, и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока. «Отныне, — заявил я, — если Господь Бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать. А также и улыбаться!» — подхватил Гиберн, глядя на ответный оскал одной из дам. «Однако становится невыносимо жарко, — сказал я. — Давайте убавим шаг». «А, бросьте! — крикнул Гиберн. Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоящими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными. Зато на искаженные багровые физиономии музыкантов просто больно было смотреть. Апоплексического вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как это ни глупо, но, глядя на них, я преисполнялся чувство собственного превосходства. Вы только представьте себе, ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как новейший ускоритель проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей Вселенной в десятую долю секунды. «Ваш препарат...» — начал было я, но Гиберн перебил меня. «Вот она, проклятая старуха!» «Какая старуха?» «Моя соседка», — сказал Гиберн. «У нее баллонка, которая вечно лает». «Нет, искушение слишком велико». Гиберн — человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки. Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело, собачонка, которую кроме нас никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни, даже не залаяла, не трепыхнулась. Она продолжала крепко спать, хотя Гиберн держал ее за загривок. Похоже было, что в руках у него деревянная игрушка. «Гиберн!» — крикнул я. «Отпустите ее!» И добавил еще что-то. Потом снова воззвал к нему. «Гиберн, стойте! На вас все загорится! Смотрите, брюки уже тлеют!» Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился. «Гиберн!» — продолжал я, настигая его. «Отпустить собачонку, бегать в такую жару, ведь мы делаем 2-3 мили в секунду! Сопротивление воздуха!» — заорал я. «Сопротивление воздуха! Слишком быстро движемся, как метеориты! Все раскалилось! Гиберн, гиберн, я весь в поту! У меня зуд во всем теле! Смотрите, люди оживают! Ваше зелье перестает действовать! Отпустите, наконец, собаку!» «Че?» «Ускоритель перестает действовать», — повторил я. «Мы слишком разгорячились, действие ускорителя кончается, я весь взмок!» Гиберн посмотрел на меня, перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвелась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гиберн схватил меня за локоть. «Черт возьми!» — крикнул он. «Вы правы, зуд во всем теле, и да, вон тот человек вынимает носовой платок, движение совершенно явственное. Надо убираться отсюда как можно скорее». Но это было уже не в наших силах, и может статься к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем, тут сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гиберном сдвинуться с места, как действие ускорителя прекратилось. Мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гиберна. «Садитесь». И с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В том месте и по сию пору остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение кончилось. Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию, гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда. Газеты и флажки затрепетали на ветру. Вслед за улыбками послышались слова. Франт в соломенной панаме кончил свое подмигивание и с самодовольным видом отправился дальше. Те, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили. Мир снова ожил и уже не отставал от нас. Вернее, мы перестали обгонять его. Такое ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я почувствовал приступ тошноты и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гиберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам. Это и спасло нас с Гиберном. Нашего внезапного появления никто здесь не заметил, если не считать одного тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул при виде нас. Несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и под конец сказал что-то сопровождавшее его сиделке. Раз — вот и мы. Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тявканьем почтенной разжиревшей баллонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины и вдруг угодила на зонтик дамы, сидевшей совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на всяких суевериях, психологических опытах и прочей ерунде. Все повскакивали с мест, засуетились, налетая друг на друга, прокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем там все кончилось, я знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов чувство тошноты, головокружения и общую растерянность, Мы с Гиберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем позади, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя в фуражке с надписью «Надзиратель». «Ах, не вышвырнули собаку!» — бушевал он. «Тогда кто же?» Внезапный возврат нормальных движений и звуков в окружающем нас мире, а также, вполне понятно, опасения за самих себя — одежда все еще жгла нам тело, дымившиеся минуту назад брюки Гиберна превратились из белых в темно-бурые, помешали мне заняться наблюдениями. Вообще, на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Пчелы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сент-Гейт-Роуд, я поискал глазами велосипедиста. Но то ли он успел укатить, то ли его не было видно в уличной толчее, зато омнибус, полный пассажиров, которые теперь все ожили, громыхал по мостовой где-то далеко впереди. Добавлю еще, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног. Таковы были результаты нашего первого знакомства с новейшим ускорителем. По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано во время нее, заняли 2-3 секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь 2 такта. Но ощущение у нас было такое, словно мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и, главным образом, опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, можно признать, что все могло кончиться для нас значительно хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее. Гиберну придется еще немало потрудиться над своим ускорителем, прежде чем он станет годным для употребления. Но эффективность его несомненна. Тут придраться не к чему. После наших с ним приключений Гиберн продолжает упорно работать, усовершенствуя свой препарат, и мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы новейшего ускорителя под наблюдением его творца. Должен, впрочем, признаться, что выходить из дому в таких случаях я уже не решался. Этот рассказ, вот вам пример действия ускорителя, написан мною за один присест. Я оторвался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат он был в 6:25 вечера, а сейчас на моих часах 7:31. Не передашь словами, какое это удобство вырвать среди суматошного дня время и целиком отдаться работе. Теперь Гиберн занят вопросом дозировки ускорителя в зависимости от особенностей организма. В противовес этому составу он надеется изобрести и замедлитель с тем, чтобы регулировать чрезмерную силу первого своего изобретения. Замедлитель, разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам ускорителя. Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть наподобие ледника в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении. Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от покровов времени, о которых писал Карлейль. Ускоритель поможет нам сосредоточиться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей, а замедлитель дарует нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий замедлитель, но что касается ускорителя, то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в хорошо усваиваемом, удобном для пользования разведении – дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно достать в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но, принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы», патент доктора Гиберна. и Гиберн надеется выпустить его трех степеней ускорения. Один к 200, один к 900 и один к 2000, чему будут соответствовать разноцветные этикетки – желтая, розовая и белая. С помощью ускорителя можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей, ибо и самые ошеломляющие, и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильнодействующее средство, новейший ускоритель не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и эту сторону вопроса, мы с Гиберном пришли к выводу, что тут решающее слово останется за медицинским законодательством. А нас такие дела не касаются. Наша задача — изготовить и продавать ускоритель. А что из этого выйдет? Посмотрим. Герберт Уэллс. Новейший ускоритель. Текст читал Владимир Князев.